Тем не менее, они были воспитаны как команда. У них были комбинированные навыки атаки. Если вдесятером соберутся вместе, убить космического змея не составит труда. Команда 3, команда 5. Если ваша линия обороны столкнется с атакой космического змея, то постарайтесь изо всех сил потянуть время. Подождите, пока другие генералы доберутся до вашего места, а затем мы атакуем вместе. Хорошо. Остальные кивнули в знак согласия. Им больше нечего было добавить. Доложите. Внезапно снаружи конференц-зала раздался крик, за которым последовал топот солдата. В это время Лян Куань взглянул на солдата и спокойно сказал: «Войдите». Услышав это, солдат немедленно вошел в комнату. «В чем дело?» Глава 721. Третья команда разгромлена. Лян Куань снова спросил солдата, и тот, глубоко вздохнув, сказал: «Цель достигла линии обороны третьей команды». «Что?» Глаза Лян Куаня расширились. Это превзошло все его ожидания. Неужели его скорость так высока? Как насчет третьей линии фронта? Лян Куань начал немного злиться. Он прошелся по комнате, обдумывая их следующий план действий. Больше всего на свете он хотел сейчас избавиться от этого космического змея. Ситуация на третьей линии фронта очень плохая. Некоторые солдаты уже получили сообщение о том, что космический змей вот-вот прибудет, и сбежали. Угроза космического змея слишком велика. В конце концов, он мог легко убить псевдомастера вселенной, по крайней мере, закрепив его как мастера вселенной. Естественно, многие солдаты не могли смириться с мыслью о встрече с таким ужасающим существом, что заставило их бежать заранее. Стоит упомянуть, что в империи Гейзенберга не было полномасштабной войны в течение бесчисленных лет, в результате чего их регулярная армия значительно деградировала. Немедленно отправьте сообщение пятой команде, скажите им, чтобы они немедленно поддержали третью команду. Кроме того, скажите ближайшим командам, чтобы они как можно быстрее направлялись к третьей линии фронта. Они не должны позволить змее пройти дальше. Как только им удастся поймать космического змея, немедленно сообщите нам. Лян Куань торжественно сказал солдату, стоявшему перед ним: «Пока они будут задерживать змею, они немедленно отправятся ее убивать». Лян Куань глубоко вздохнул. Они должны были тщательно спланировать, как заманить в ловушку и убить космического змея одним махом. Это миссия, которую Господь их страны возложил на него, и он должен выполнить ее в совершенстве. Фан Юнь все еще летел в космосе, но внезапно начал замедляться. Он уже почувствовал массивную линию обороны впереди, заполненную бесчисленными звездолетами и солдатами. «Ах, я наконец-то пришел!» В то время как Фан Юнь наблюдал за обороной впереди, в скрытом месте в нескольких миллионах миль отсюда, внезапно появился Чжао Тяньшань. Он спрятался за гигантским метеоритом и транслировал сцену впереди. Хотя это было далеко, его усовершенствованная камера все еще четко запечатлела изображение Фан Юня. Он чуть не взвизгнул от восторга. «Наконец-то я догнал тебя!» «А? Почему космический змей внезапно остановился?» «О, да, оборонительная линия империи Гейзенберга должна быть там». Чжао Тяньшань все еще имел некоторое представление об империи Гейзенберга, поэтому он сразу это понял. Его глаза внезапно вспыхнули ослепительным светом. «Кажется, вот-вот начнется хорошее шоу. Ха-ха-ха, давайте посмотрим, сможет ли космический змей напрямую пробить их оборону». Пока он взволнованно говорил в камеру, гигантская змея впереди внезапно зашевелилась. Он внезапно разогнался до умопомрачительной скорости, превратившись в поток света и направляясь к линии обороны. Чрезвычайно ужасающая аура вырвалась из него, искажая окружающее пространство и быстро распространяясь вокруг. «Ха-ха, этот космический змей действительно немирный». Он немедленно атаковал, не дав своим противникам возможности заговорить. Сказал Чжао Тяньшань с выражением шока на лице: «Интересно, что будет дальше?» Прежде чем он успел закончить фразу, он увидел чрезвычайно шокирующую сцену. 9 наводящих ужас практиков внезапно вылетели с оборонительной линии. Каждый из них излучал силу, невообразимую для смертных. «Черт возьми, парень, который берет на себя инициативу, по крайней мере, мудрец среднего класса. Все остальные – мудрецы. 9 мудрецов». Чжао Тяньшань уже немного испугался. Несмотря на то, что он на уровне бессмертного, мудрецы по-прежнему являлись большими шишками, которых едва можно увидеть, но теперь так много появилось одновременно. Рев. Как раз в тот момент, когда он был потрясен внезапным появлением стольких могущественных людей, огромная змея впереди внезапно подняла голову и издала оглушительный вой, рев. Фан Юнь с холодным выражением посмотрел на группу мудрецов, появившихся впереди. Он превратился в вспышку и направился к ним на огромной сверхсветовой скорости, разрывая все на своем пути. Команда на противоположной стороне немедленно высвободила свой импульс, объединившись в ослепительную световую формацию и полетев навстречу приближающемуся гигантскому змею. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев, быстро приближаясь к световой формации. Бум. В тот момент, когда две стороны столкнулись, возникла потрясающая ударная волна, распространившаяся по площади, эквивалентной нескольким звездным системам. В то же время световое образование распалось, и девять мудрецов взорвались, превратившись в кровавый туман. Фан Юнь спокойно проглотил кровавый туман, превратив его в чистую энергию, прежде чем продолжить движение вперед. Он так легко прорвал их построение, на лице Чжао Тяньшаня отразилось недоверие. Даже если космический змей силен, он не ожидал, что его конфликт закончится всего после одного удара. Это просто смешно. Когда эта новость была передана Лян Куану и другим генералам, их чуть не вырвало кровью. Сильнейшие практики, которых они тренировали в третьей команде, были убиты просто так. Остановите его! Остановите его! Хотя Фан Юнь победил команду защиты из девяти мудрецов, продемонстрировав свою беспрецедентную боевую мощь, все еще были некоторые солдаты, которые храбро пытались остановить его. Когда бесчисленные солдаты полетели к нему в самоубийственной атаке, Фан Юнь холодно посмотрел на них. В следующее мгновение он превратился в огромную черную дыру, а затем продолжил лететь вперед, пожирая все и всех на своем пути. Это так жестоко. Чжао Тяньшань был переполнен волнением, наблюдая за резней. Сила этого великого змея определенно достигла уровня мастера вселенной, и он решительно настроен противостоять империи Гейзенберга. Это будет хорошее шоу, на которое можно посмотреть. Звездного зверя такого уровня больше даже нельзя назвать звездным зверем. Это космический монстр. И любой, кто нападет на такое существо, попадет в адскую беду. Фан Юнь прорвал оборону третьего флота, как бумагу, но другие флоты мчались в этом направлении, и, судя по их скорости, им не потребуется много времени, чтобы прибыть на помощь. Однако Чжао Тяньшань чувствовал, что независимо от того, сколько людей придет, это будет бесполезно. Они просто отказывались от своей жизни. Раньше он беспокоился о космическом змее, потому что не был по-настоящему уверен в его способностях, но теперь он уверен, что космический змей разорвет на части все, что бросит в него империя Гейзенберга. Сила Фан Юня слишком велика. По мнению Чжао Тяньшаня, если империя Гейзенберг не пошлет мастеров вселенной, чтобы разобраться с ним, то они не смогут его остановить. Конечно, даже в империи Гейзенберга мастера вселенной встречались крайне редко. Более того, каждый из них находился в каком-то уголке вселенной, ища способ пробиться на следующий уровень. Фан Юнь полетел вперед с огромной скоростью. Он чувствовал, что становился все ближе и ближе к столице империи Гейзенберга. Однако остальные девять флотов также приближались. Достаточно скоро две стороны столкнутся. Глава 722. Они не усвоили урок. Прочь. Бесчисленные звездолеты пронзали небо, пересекая бесчисленные световые года. Фан Юнь внезапно остановился, глядя вперед с холодным выражением лица. В следующее мгновение перед ним появился флот звездолетов. Столица империи Гейзенберга обычно имела 9 флотов, охраняющих ее внешний периметр, но все они спешили, пытаясь перехватить Фан Юня. Конечно, пятая команда, которая находилась ближе всего к этой области, была впереди. Они полетели вперед в виде острого меча, направляясь прямо к нему. В тот момент, когда Фан Юнь обнаружил их, они тоже увидели его. Без дальнейших церемоний они начали атаку. Дураки. Фан Юнь усмехнулся, увидев мощную огневую мощь, выпущенную этим флотом. Всего несколько дней назад флот Чан Чжана сделал то же самое, и они сильно пострадали. Эти ребята не учатся на своих ошибках. А боже мой, на расстоянии Чжао Тяньшань регулировал камеру, чтобы получить лучший угол обзора. Он также увидел атаки, похожие на шторм, и не смог удержаться от восклицания. Огневая мощь империи Гейзенберг действительно слишком велика. Я чувствую, что даже если бы такой, как я, столкнулся с этим, я не смог бы сопротивляться больше нескольких секунд. Да, огневая мощь флотов, защищающих имперскую столицу империи Зинберга, действительно слишком велика. Обычные мудрецы могут попасть в ловушку и даже получить сильные ранения, столкнувшись с такой огневой мощью. Однако космический змей, скорее всего, является мастером Вселенной. Такая огневая мощь, конечно, не сможет причинить ему никакого вреда, но это всего лишь пятый флот. Остальные флоты все еще были в пути. Они знали, что такой огневой мощи, безусловно, недостаточно, чтобы убить или даже ранить космического змея, и они никогда не планировали этого делать. Их цель – просто сдержать его, по крайней мере, до тех пор, пока сюда не прибудут остальные флоты. Какой ответ будет у космического змея? Я не. Чжао Тяньшань хотел выразить свою неуверенность в том, сможет ли великий змей блокировать эту волну атак. В результате он запихнул свои слова обратно в горло, прежде чем закончил говорить. Ужасающая огневая мощь, окутавшая всю эту область пространства, отразилась при приближении космического змея, летящего обратно к пятому флоту. Это. Командующий этим флотом был шокирован, но быстро начал кричать. Всем кораблям активировать защитный щит. Поторопись. Бум. Бум. Бум. Даже если его реакция была достаточно быстрой, не все капитаны этих звездолетов были такими же быстрыми. У многих не было времени активировать энергетическую защиту корабля, и они были быстро уничтожены. Один корабль за другим взрывались в этой области пространства, превращаясь в великолепные фейерверки. Ша-ша-ша. Вдалеке, прячась за планетой, Чжао Тяньшань сказал в камеру перед собой. Все это видели, десятки тысяч звездолетов были уничтожены в одно мгновение. Как и ожидалось, космический змей – ужасающее существо. Но, насколько я знаю, на этот раз, это должен быть только один из десяти основных флотов. Другие флоты все еще должны быть в пути. Они здесь. Пока Чжао Тяньшань взволнованно говорил, огромный флот внезапно появился недалеко от пятого флота, а затем быстро приблизился к полю боя. Однако на этот раз они не собирались вести дальнюю бомбардировку, а скорее вступали в ближний бой. Можно было сказать, что они усвоили свой урок. Гигантский флот быстро рассредоточился на множество небольших групп, которые быстро полетели к Фан Юню полукруглым строем. Рев. Фан Юнь гневно взревел, его размеры внезапно увеличились, превратившись в монстра длиной в сотни миллионов километров. Он полностью окутал эту область тьмой. Даже близлежащие звезды и планеты казались незначительными по сравнению с ним. Почти все во вражеском флоте были ошеломлены. Они никогда не видели существа такого размера. Прежде чем они успели среагировать, Фан Юнь внезапно полетел вперед. Его огромное тело неистовствовало по флоту, уничтожая бесчисленные звездолеты. Остановите этого монстра. С другой стороны, 10 военных генералов все еще обсуждали свой следующий план, наблюдая за битвой. Как только они увидели такую сцену, они сразу же закричали, приказав флоту рассеяться еще больше, что затруднило атаку космического змея. Вскоре после этого обе стороны вступили в ужасающую войну. Ужасающий монстр бесновался в космосе, когда бесчисленные муравьеподобные звездолеты летали вокруг него и атаковали его с близкого расстояния. Многие культиваторы присоединились к битве. Самые слабые из них были планетарного уровня. Они летали вокруг Фан Юня и использовали свои энергетические атаки, пытаясь сокрушить этого ужасающего монстра, но, к сожалению, даже малейшие прикосновения Фан Юня означало для них гибель. В конце концов, Лян Куань и другие приказали культиваторам с планетарного уровня до мирового уровня отступить, поскольку они были практически бесполезны. Они могли действовать только как пушечное мясо, и даже тогда они плохо выполняли свою роль. На поле боя остались только культиваторы бессмертного класса и выше. Тысячи мощных культиваторов летали вокруг, бомбардируя Фан Юня всем, что у них было. Ух ты! Тысячи бессмертных и почти сотня мудрецов. Как и ожидалось от империи Гейзенберг, но космический змей, похоже, не испытывал особого давления. На самом деле, он мог спокойно реагировать на их атаки и часто давать быстрый ответ, убивая многих бессмертных. Когда он настроил камеру, четко фиксируя битву, Чжао Тяньшань взволнованно прокомментировал это. Он заметил, что трое культиваторов, осаждающих космического змея, являлись высшими мудрецами, но они все еще были подавлены космическим змеем. Кроме того, другие культиваторы едва ли могли повлиять на великого змея. Его защита слишком ужасна. Напротив, они сами часто превращались в кровавый туман под его контратаками. Слишком опасно, слишком удивительно, Слишком круто. Хотя он только записывал, находясь далеко от поля боя, Чжао Тяньшань все еще пылал от возбуждения. Это величайшая битва, свидетелем которой он когда-либо имел честь быть. Интересно, когда все 10 военных генералов начнут действовать. Все они являлись практиками на уровне псевдомастера вселенной. Ха-ха, если эти они также будут убиты, то империя Гейзенберга столкнется с большой проблемой. Их потери будут велики. Это больше, чем большие потери. Эти 10 псевдомастеров вселенной, возглавляемые Лян Куанем, являлись 10 самыми талантливыми людьми среди второго поколения империи Гейзенберга и важными лидерами военного сектора. Если они падут, то империя Гейзенберга потеряет почти половину своей боевой мощи и потенциально будущих мастеров вселенной. Глава 723. Он слишком огромен. 5 империй будут очень рады, если такое произойдет. Конечно, такой ситуации определенно не произойдет, потому что, если однажды все 10 будут убиты, империя Гейзенберг обязательно свяжется со своими мастерами вселенной. Возможно, империя Гейзенберга уже связалась со своими мастерами вселенной. Со временем вокруг Фан Юня появлялось все больше и больше людей. В конце концов, все 10 флотов обошли Фан Юня и начали атаковать его. Число культиваторов класса от бессмертного и выше возросло еще больше. Все они атаковали Фан Юня, используя свои самые мощные атаки. Кроме того, еще 2 высших мудреца присоединились к полю битвы. В этот момент 5 высших мудрецов вместе с сотнями обычных мудрецов и тысячами бессмертных осадили Фан Юня. Время от времени на теле Фан Юня появлялись небольшие раны, которые все больше увеличивались из-за атак со всех сторон, но Фан Юнь быстро контратаковал, убивая бесчисленное количество людей. Более того, менее чем за секунду эти травмы исчезали. С другой стороны, эти культиваторы поглощались и превращались в чистую энергию, заставляя его становиться сильнее. Мои очки биоэнергии быстро увеличиваются. Глаза Фан Юня вспыхнули. Культиваторы вокруг были, по крайней мере, бессмертными. Они стояли невероятного количества очков биоэнергии. С начала этой битвы его запасы биоэнергии резко возросли. Мне все еще нужно немного очков биоэнергии. Взгляд Фан Юня внезапно остановился на самых мощных культиваторах на поле боя. Это 5 величайших мудрецов. В этот момент все 5 почувствовали себя напуганными холодным взглядом огромной змеи перед ними. Черт возьми, в этот момент 5 мудрецов посмотрели друг на друга, обнаружив такое же выражение на лицах остальных. Их тело словно пронзил электрический ток, заставив их стать еще более бдительными. Другого выхода нет, этот монстр слишком ужасен. Они совершенно уверены, что если бы там не было этих 1000 бессмертных вместе с почти 100 мудрецов, они, без сомнения, давно бы умерли. Сила космического змея приводила в отчаяние, но они должны были встретиться с ней лицом к лицу. Это приказ их начальства, и у них нет сил противостоять ему. К счастью, многие более слабые культиваторы помогали им отвлечь космического змея. Это также может в определенной степени поглощало выносливость космического змея. Бум! Внезапно великий змей уничтожил всех ближайших культиваторов и сосредоточился прямо на 5 вершинных мудрецах. Хм, 5 мудрецов снова почувствовали то самое неприятное чувство. На этот раз они, не колеблясь, отступили. Фан Юнь внезапно издал оглушительный рев и быстро полетел к ним. Его тело прорвалось сквозь бесчисленные атаки, брошенные на его пути, пронзая все и всех на своем пути. «Давайте действовать вместе и остановим этого монстра. Мы используем наш последний ход». Все 5 подошли ближе, затем протянули руки. Их руки соединились вместе, образовав гигантский круг, направленный прямо на космического змея. «Ха-ха!» 5 мудрецов пика взревели вместе, распределяя свою культивацию и всю свою энергию на ладонях, создавая перед собой гигантскую световую сферу. Гигантская сфера пульсировала волнами несравненной ауры, способной прорваться сквозь целые галактики. Внезапно гигантская световая сфера рухнула, превратившись в чрезвычайно мощный энергетический луч, который полетел прямо на Фан Юня, разрывая все на своем пути. Рев. Столкнувшись с атакой этих 5 человек, Фан Юнь просто взревел, необъяснимые колебания вырвались из него, мгновенно распространившись в сторону 5 культиваторов. 5 высших мудрецов почувствовали странное ощущение, проходящее по их телам. Их жизненная сила быстро исчезала. Разграбление жизненной силы. Фан Юнь уже давно мог легко поглощать жизненные силы других существ, используя этот навык, без необходимости поглощать их или даже вступать с ними в физический контакт. Кабум! Последняя атака пятерых человек обрушилась на тело Фан Юня, проделав в нем гигантскую дыру. Энергетический луч прорвал его защиту и посеял хаос по всему телу, наконец появившись с другой стороны и исчезнув в другом конце пространства. Однако в глазах пяти могущественных культиваторов не было ни малейшего чувства радости. На их лицах был только ужас, когда они почувствовали, как жизненная сила быстро уходит из их тел. «Нет, нет, нет!» Все пятеро закричали от ужаса, пытаясь остановить свою жизненную силу, но это было бесполезно. Примерно за 3-5 секунд Фан Юнь поглотил жизненную силу пяти величайших мудрецов. «Хм, мои очки биоэнергии значительно возросли, как и ожидалось от самых могущественных мудрецов во вселенной». Глаза Фан Юня ярко вспыхнули. Возможно, он смог бы пробиться на заключительную стадию уровня мудреца, прежде чем достигнет империи Гейзенберга. Внезапно он повернул голову и со странным выражением посмотрел на группу культиваторов позади. Культиваторы позади всех пришли в ужас, увидев, как странно умерли пять мудрецов пика. Это большинство из них дрожали, не в силах даже произнести внятного слова. Некоторые из них стиснули зубы и закричали на остальных. «Все, поднимайтесь вместе, мы должны остановить этого монстра». Эти люди быстро проснулись. В империи Гейзенберг те, кто находится на вершине лестницы, имели абсолютный контроль над теми, кто ниже их. Даже если они сбегут сейчас, позже их убьют. В тот момент, когда они услышали это, культиваторы стиснули зубы и начали свои лучшие атаки. Просто теперь, когда пять высших мудрецов умерли, эти ребята больше не представляли большой угрозы, даже если их число очень велико. Бесчисленные взрывы появились в этом пространстве. Культиваторы постоянно летали вокруг, атакуя Фан Юня со всех сторон. Они особенно сосредоточились на быстро заживающей травме, нанесенной пятью высшими мудрецами. «Убирайтесь!» Раздосадованный Фан Юнь решил разобраться с этими насекомыми. Он внезапно превратился в огромную черную дыру, пожирая и сокрушая почти всех культиваторов. Немногим на краю удалось выжить, но они быстро убежали. Это. С другой стороны, Лян Куань и остальные чуть не упали в обморок, увидев это. Они не ожидали, что это произойдет. Всего за несколько мгновений погибли пять величайших мудрецов, зачем последовала резня тысяч высокоуровневых культиваторов. «Лян Куань, пойдем». Они больше не могли сидеть спокойно. Теперь между космическим змеем и имперской столицей больше нет никакого барьера. Они должны были помешать этому монстру добраться до столицы, иначе он посеет в ней хаос. В конце концов, большинство их мастеров вселенной рассеяны. Согласно их информации, в настоящее время в столице империи есть только два мастера вселенной. Все остальные находились в уединении в разных уголках вселенной. «Идем», — взревел Лян Куань. Он исчез со своего места и появился в пространстве, затем быстро полетел к Фан Юню. 10 генералов в этот момент не могли усидеть на месте, все они направились прямо к месту расположения Фан Юня. «Поторопись, мы должны остановить этого монстра. Ты пробудил повелителя вселенной в столице империи, надеюсь, мы сможем задержать этого парня, пока тот лорд не проснется. Этот космический змей определенно находится на уровне вселенского мастера. Всего за одно мгновение он убил 5 наших самых могущественных мудрецов». 10 генералов общались друг с другом, летя вперед и пересекая бесчисленные звездные системы за считанные мгновения. Вскоре после этого они увидели титаническую змею, медленно приближающуюся к ним. Когда они наконец увидели знаменитого космического змея, они не могли не сделать глубокий вдох. Он слишком огромен. Глава 724. Предок пробудился. Это чудовище. Лян Куань с шокированным выражением посмотрел на существо перед собой. Оно отлично от того, что был на экране, так как очень трудно оценить его истинный размер с экрана. Наблюдение за космическим змеем лично оказывало гораздо большее визуальное воздействие. «Все, мы должны действовать сообща и избавиться от этого монстра». Выражение лица Лян Куаня было очень серьезным. Он уверен, что этот монстр действительно является повелителем вселенной. Их повелители вселенной еще не пробудились, поэтому им нужно было потянуть время. «Даже если ты повелитель вселенной, раз ты осмеливаешься действовать против империи Гейзенберга, то тебя ждет только смерть». Лян Куань холодно фыркнул. Его аура усилилась, когда он собрал свою энергию, затем он внезапно полетел вперед с невообразимой скоростью к Фан Юню. Внезапно Фан Юнь издал оглушительный вой, движения Лян Куаня слегка замедлились. Воспользовавшись этим промежутком, Фан Юнь тоже этакого, будь осторожен. Другие генералы позади Лян Куаня внезапно громко закричали. Они быстро собрали свою энергию и послали огромные пространственные ладони в сторону Фан Юня, пытаясь остановить его или, по крайней мере, помешать ему. Фан Юнь вообще не обращал внимания на эти гигантские руки. Он все еще летел прямо на Лян Куаня, и, столкнувшись с ним на сверхсветовой скорости, отправил его в полет. В следующее мгновение гигантские ладони других генералов опустились на тело Фан Юня, разрывая его чешую и поверхностную плоть, но буквально через секунду раны Фан Юня исчезли, как будто он никогда и не был ранен. Ах, с другой стороны, Лян Куань, которого отбросило на несколько световых лет, был ранен. Некоторые его кости были сломаны, а грудь слегка впала, но его аура быстро стабилизировалась, и его тело начало быстро восстанавливаться. Фан Юнь обладает сверхрегенеративной способностью. Однако, будучи псевдомастером вселенной, Лян Куань также обладал способностью к восстановлению. Разница между ними в том, что способность Лян Куаня к восстановлению ограничена. Если ее часто использовать, то легко поколебать основы культивации. Вот почему многие мастера предпочитали уединяться и восстанавливать силы в течение длительных периодов времени, не спеша. Жаль, что он сейчас в самом разгаре битвы. Он не мог позволить себе роскошь медленно восстанавливаться. Он очень хорошо знал, что если он быстро не оправится в это время, то космический змей неподалеку убьет его прямо сейчас. Если его голова или душа будут уничтожены, то его способность к восстановлению больше не будет играть никакой роли. Он, несомненно, умрет. Бум, бум, бум. Остальные 9 человек остановились перед Фан Юнем, защищая Лян Куаня сзади и бомбардируя его всеми атаками, которые были в их распоряжении. Война двух сторон была потрясающей. Пространство рухнуло, и звезды были уничтожены. На самом деле целые галактики были разбиты на части. Нынешняя база культивирования Фан Юня бесконечно близка к пику уровня мудреца. В сочетании с усилением и многими навыками от системы, он смог бороться с 10 практиками до упора. Его способность к восстановлению слишком ненормальна, и побочных эффектов не было. Лян Куань и остальные 9 – это совсем другая история. Хотя их способность к восстановлению также довольно быстрая и мощная, она не без последствий, заставляя их использовать ее разумно. Фан Юнь – совсем другое дело. Он мог бы использовать свои навыки регенерации без каких-либо угрызений совести, и его способность к восстановлению ужасающе сильна. Даже если все его тело разлетится на куски, он может легко восстановиться за короткий промежуток времени. Возрождение крови. Как следует из названия, пока у него остается капля крови, у него есть возможность восстановиться. Если только чрезвычайно могущественный практик не придет и полностью не уничтожит его тело и душу, нет никакого способа по-настоящему уничтожить его. Культиваторы того же уровня, конечно, не обладали такой способностью. Именно из-за этого Фан Юнь мог свободно обмениваться ударами и травмами с противником. Вначале Лян Куань и другие сознательно обменивались ударами с Фан Юнем, но, обнаружив, что он может бесконечно регенерировать и что это, похоже, не влияло на него негативно, они перестали это делать. Противостояние между двумя сторонами стало более интенсивным. Однако масштаб и сила ударов 10 военных генералов фактически уменьшились. В конце концов, Лян Куань и другие решили остановить Фан Юня. Их единственная цель сейчас – задержать его. Возможно, они чувствовали, что поймать или убить его было слишком сложно. Мы должны продержаться достаточно долго, чтобы предок пришел и разделался с этим монстром, сказал Лян Куань своим спутникам, и они кивнули в ответ. Все они быстро облетели вокруг, больше сосредоточившись на том, чтобы сдержать его, а не убить. Они в основном сосредоточились на обороне, в основном атакуя, когда Фан Юнь попытался уйти. Задача убить этого монстра должна быть оставлена предку. Лян Куань напал на Фан Юня, который был окружен ими. Внезапно его сознание дрогнуло, и в глазах появился яркий свет. «Сражайтесь лучше!» Один из предков в столице империи пришел в сознание. Как только он восстановит контроль над своим телом, он бросится поддержать нас. «Что?» Предок пробудился. Услышав слова Лян Куаня, остальные люди немедленно воскликнули. Их ауры стали намного более агрессивными. «Ха-ха-ха, остановим этого монстра. Как только предок прибудет, мы будем наслаждаться его медленным убийством». Один из генералов маниакально рассмеялся, а затем злобно сказал это. Рев. Фан Юнь, естественно, слышал разговор между ними. Точно так же он также знал, что в настоящее время пробуждается мастер вселенной, и как только он действительно проснется, он немедленно бросится сюда. Более того, после того, как он прибудет, они обязательно помогут ему в битве. В то время, столкнувшись с атаками стольких культиваторов, он будет в затруднительном положении. «Сначала я должен избавиться от этих парней». В глазах Фан Юня вспыхнул огонек силы, и его импульс немедленно вышел наружу. Фан Юнь медленно открыл рот и прошептал глубоким архаичным голосом: «Умри». В тот момент, когда прозвучал его голос, один из мастеров вселенной на противоположной стороне внезапно упал в обморок. Внезапно его глаза заметили приближающийся гигантский алый рот. Он безучастно наблюдал, как рот Фан Юня приблизился, прежде чем провалиться в темноту. Его сожрали. Если бы на него открыто напали, он мог бы легко восстановиться при поддержке других генералов, но после того, как его съели и он упал в желудок, он никогда уже не сможет убежать. «Черт возьми, Суны!» Лян Курань тут же взвизгнул, увидев такую сцену. Он никогда не ожидал, что в ходе этого сражения появятся жертвы. Глава 725. Отбросы. В конце концов, им казалось, что космический змей был похож на черепаху, пойманную в урну, но, похоже, все было наоборот. Бум, бум. Фан Юнь не хотел встречаться с мастером вселенной вместе с ними, поэтому он хотел убить этих парней как можно быстрее. «Все, будьте осторожны, этот монстр будет безумно нападать на нас. Если будем удерживать его, пока предок не прибудет, он, несомненно, умрет». Лян Курань пытался подбодрить всех, но сам он не был так уверен в себе. Он знал, что будет чрезвычайно трудно устоять невредимым перед яростью великого змея. Этот монстр гораздо могущественнее, чем они думали. Бум, бум. Лян Курань хотел выругаться, потому что гигантская змея преследовала его в прошлом, яростно нападая на него. Он несколько раз чуть не умер. Единственная причина, по которой он выжил, это поддержка его товарищей по команде. «Все, я больше не могу держаться». Лян Курань взревел в этот момент. Огромный хвост быстро приближался к нему. Бум. Огромный хвост упал на тело Лян Куаня, заставив его взорваться, как арбуз. Он попытался прийти в себя, но, к сожалению, Фан Юнь уже превратился в черную дыру, засасывающую всю плоть в его рот. Бум. Бум. Атаки Фан Юня участились. Даже после стольких сражений за такой короткий промежуток времени он не казался усталым. Напротив, он казался все более и более энергичным. В конце концов, Фан Юнь мог получать биоэнергию в любое время и в любом месте, и биоэнергия могла значительно восполнить его выносливость. Точно так же, как Фан Юнь постепенно подавлял 10 генералов в столице империи Гейзенберг. В подземном дворце иссохший старик сидел на земле с закрытыми глазами. Казалось, о чем-то размышляя, внезапно он открыл глаза. «Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то пытался вторгнуться к нам, в империю Гейзенберг? Прошло слишком много времени». С усмешкой на лице старик телепортировался наружу. Старик не сразу направился к полю боя, а на мгновение задумался. Он вдруг рассмеялся, затем замахал руками, бормоча что-то себе под нос. В следующий момент откуда-то неподалеку внезапно вырвался огромный импульс, за которым последовало появление другой фигуры. Тотчас же в небе над столицей появился еще один старик. Он взглянул на первого старика и сказал: «Аки, я не ожидал, что наступит день, когда мы сможем что-то предпринять. Да, сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз принимал меры». Аки тихо вздохнул. «Я мало что знаю о текущей ситуации, но согласно полученной мной информации, империя Гейзенберг в настоящее время сталкивается с опасным противником». Он усмехнулся, произнося эти слова. «Пойдем посмотрим, что случилось». После того, как второй старик сказал это, он сделал шаг вперед, пересекая бесчисленные километры и бесчисленные звездные системы. Вскоре эти двое подошли к месту, где сражались 10 генералов и Фан Юнь. В это время Фан Юнь уже убил 5 псевдомастеров вселенной. Он накопил чрезвычайно большое количество очков биоэнергии, приближаясь к следующему уровню. Хаэм, внезапно Фан Юнь заметил что-то неладное. Он мгновенно телепортировался из центра поля боя и посмотрел в определенном направлении. Он наблюдал, как за 5 практиками возник огромный вихрь, из которого медленно вышли 2 человеческие фигуры. «Мы приветствуем 2 предков». Увидев 2 вселенских мастеров, они чрезвычайно взволнованными, но когда они вспомнили о смерти Лян Куаня и других в битве против космического змея, На их лицах появилось унылое выражение. «Лян Куань, ты видишь это? Теперь, когда появились предки, пришло время разобраться с космическим змеем». Один из оставшихся пяти генералов что-то пробормотал себе под нос. Этот чудовищный космический змей нанес им серьезные травмы. Он в одиночку уничтожил их в бою и сожрал пять их товарищей. Повелители Вселенной, Фан Юнь сразу же заметил двух практиков, которые вышли из вихря. Его зрачки внезапно сузились. Это первый раз, когда он столкнулся с мастером Вселенной. Более того, он не ожидал столкнуться с двумя одновременно. Это то существо, которое, как вы сказали, может угрожать всей империи Гейзенберга. Мастер Вселенной по имени Аки презрительно сказал: «Это просто зверь. Как такое может низвести вас до такого уровня? Что за куча мусора?» Аки и другой повелитель Вселенной были особенно разгневаны, увидев, что выжили только пять из первоначальных десять. На этих десяти генералов возлагали большие надежды на достижение уровня мастера Вселенной в будущем. Неизвестно, сколько ресурсов для выращивания они потратили, чтобы вырастить их до такого уровня, но в конце концов пятеро погибли от руки этого зверя. Их сердца наполнены яростью из-за некомпетентности их подчиненных, которая привела к их смерти, но больше из-за зверя, который убил их. «Аки, мы должны отрубить этой змее голову. Только так мы сможем компенсировать наш ущерб на этот раз». Мастер Вселенной рядом с Аки внезапно сказал: «Я знаю». Аки холодно кивнул. «Мо Фан, этот зверь должен был достичь ранга мастера Вселенной. Его плоть, кровь и энергетическое ядро – невероятно редкие ресурсы. Пока мы используем их как надо, не будет сложным вырастить трех новых вселенских мастеров». Судя по тону его голоса, он намерен использовать плоть Фан Юня для развития пять псевдомастеров Вселенной. В их глазах Фан Юнь уже мертв. Глава 726. Половина убита. Три мастера Вселенной. Старик по имени Мо Фан посмотрел на Фан Юня прищуренными глазами. Он уверен, что этот зверь достиг уровня мастера Вселенной. В конце концов, он не только выжил в осаде 10 псевдомастеров Вселенной, но и убил пятерых из них. Более того, оставшиеся пятеро находятся всего в нескольких шагах от того, чтобы по-настоящему перейти на следующий уровень. С помощью плоти и крови космического змея у них были высокие шансы выйти на уровень мастера Вселенной. Аки, это уже довольно хорошо для два человек, чтобы достичь такого уровня. Три, это слишком оптимистично. Подумав об этом некоторое время, Мо Фан снова покачал головой. С его точки зрения, три человека, прорывающиеся одновременно, немного нереально. Два человека уже более вероятно. Мы можем поговорить об этом позже, давай сначала избавимся от этого зверя. Аки потянулся всем телом и сказал, что в следующее мгновение из его тела внезапно вырвалась потрясающая небеса аура, мгновенно заполнившая окружающее пространство и сотрясшая несколько близлежащих галактик. Мо Фан, следуй за мной. После минутного раздумья Аки решительно предложил своим спутникам действовать. Хотя он презирал этого космического зверя, он знал, что убить его в одиночку будет нелегко. Чтобы убить его в кратчайшие сроки, ему нужно, чтобы его спутник принял меры. Ха-ха. Импульс Мо Фана также вырвался наружу, искривив окружающее пространство. Он последовал за своим спутником и полетел к Фан Юню сбоку. Два мастера Вселенной смело полетели к Фан Юню, шокировав пятерых псевдомастеров Вселенной. Все пятеро быстро отступили назад. Они уже были серьезно ранены, и участие в битве такого уровня могло легко привести к их смерти. Мастеров Вселенной редко можно увидеть во всей Вселенной. Даже если они являлись псевдомастерами Вселенной и носили высшие чины империи Гейзенберг, они видели, как мастера Вселенной действовали только два раза. Несмотря на это, они знали, что сила фигур такого уровня чрезвычайно ужасна. Даже их могут убить, если они случайно примут участие в битве такого уровня. На самом деле, даже отголосков битвы достаточно, чтобы ранить их. Они и раньше страдали от сильных атак Фан Юня. Пятеро из них были убиты, даже несмотря на то, что они использовали специальный строй. Следовательно, они больше не планировали участвовать в этой битве. В любом случае, двух предков было достаточно. С другой стороны, Чжао Тиньшань, который транслировал битву, уже ускользнул, увидев, как Фан Юнь пожирал первого псевдомастера Вселенной. Это было ужасно. Различные разбитые звезды и искаженное пространство, гигантские разрывы в пространстве и интенсивное энергетическое излучение в сочетании со смертью псевдомастеров Вселенной напугали Чжао Тиньшаня. Несмотря на то, что он был на расстоянии световых лет от центра поля боя, Он все еще не осмеливался больше оставаться, опасаясь быть убитым. Сообщив зрителям об этом в прямой трансляции, он сразу же убежал. Так что в это время люди во всей вселенной не знали, что происходит. Они знали только, что псевдомастер вселенной пал. О боже, псевдомастер вселенной пал, изменится ли правитель нашей вселенной, гигантский змей, существо вселенского уровня. Это конец империи Гейзенберга, империя Гейзенберга сожалеет. Провоцирование космического змея, их самая большая ошибка. Нажмите, чтобы узнать больше. Хотя все еще не знали результатов этого инцидента, это не мешало им распространять новость о смерти псевдомастера вселенной. Это все еще была большая новость. Псевдомастера вселенной – это уровень лидеров крупнейших империй и высших руководителей наиболее выдающихся организаций. Они стояли на вершине вселенной и обычно являлись самыми могущественными. В конце концов, истинные мастера вселенной редко появлялись. В метавселенной Небула и Ло Фен были ошарашены, смотря выпуск новостей. Мастера вселенной – это запретная область, до которой смогли пробиться лишь немногие. Для них это было недостижимо. Хотя псевдомастер вселенной и близко не так страшен, как настоящий мастер вселенной, они все равно остаются существами, на которых они могли только равняться. Однако такое могущественное существо было разорвано на части и сожрано их лидером и хранителем, лордом Уроборосом. Это похоже на сон. Неожиданно, мастер Уроборос оказался таким могущественным. Он полностью разрушил наши знания о его силе. Спустя долгое время Ло Фен тяжело вздохнул, на его лице все еще был след шока. Мастер Уроборос определенно достиг царства мастера вселенной, иначе он не смог бы убить того практика под осадой 10 псевдомастеров вселенной. Небула молчал. Наша лига метавселенной слишком многим обязана мастеру Уроборосу. Он был прав. Хотя нынешний конфликт между Фан Юнем и Империей Гейзенберг вызван гигантской черепахой, по сути, это связано с тем, что Лига Метавселенных с годами росла чрезвычайно быстро, расширяясь с ужасающей скоростью. Именно из-за этого были посеяны семена раздора. Похищение Великой Черепахи не сделало ничего, кроме того, что эти семена прорастали с чрезвычайно высокой скоростью. Наконец, Фан Юнь, тот, кто разбирается со всем этим беспорядком, он нес это на своих плечах. Без Фан Юня, пока их метавселенная расширялась, она бы все равно привлекла внимание Империи Гейзенберг. В то время перед ним стояли бы два варианта – сдаться или погибнуть. В то время как Ло Фен и Небула обсуждали вопросы, связанные с Фан Юнем, последний яростно сражался с двумя повелителями Вселенной. Вокруг летали всевозможные энергетические лучи и атаки законов. Огни, вызванные каждым взрывом, были намного ярче, чем любая звезда. На гигантском поле битвы было неизвестно, сколько звезд и планет было уничтожено, и сколько космических разрывов осталось. Ха, у этого зверя действительно есть некоторая сила. Во время битвы Аки и Мо Фан смотрели друг на друга с потрясенным выражением лица. Первоначально они думали, что этот зверь совсем недавно достиг уровня мастера вселенной. Огромная сила, должно быть, дошла до его головы, заставив его спровоцировать империю Гейзенберга, но, похоже, это не так, истинные повелители вселенной действительно могущественны. Во время битвы против Аки и Мо Фана, Фан Юнь многому научился. В конце концов, он не являлся истинным мастером вселенной. У него просто была сила, сравнимая с ними. Глава 727. Позовите его. Однако выражение лица Фан Юня становилось все более внушающим благоговейный трепет, по мере того, как его атаки постепенно становились все более и более жестокими. Но это все. Он установил базу культивирования Аки и Мо Фана. Они оба являлись мастерами вселенной на ранней стадии. Хотя они могут быть ветеранами, которые оставались в этом царстве в течение очень долгого периода, это не меняло того факта, что они все еще являлись мастерами вселенной на ранней стадии. Поэтому, даже если они двое объединятся, будет трудно поймать Фан Юня в ловушку, не говоря уже о том, чтобы убить его. Многие странные навыки Фан Юня также пугали двух мастеров вселенной. Почему способности этого монстра такие странные? Двое посмотрели друг на друга с выражением достоинства на лицах. Теперь они больше не чувствовали, что пять псевдомастеров вселенной, убитых этим монстром, мусор. Действительно, они немного слабы перед лицом такого могущественного космического зверя. Разве тот факт, что они вдвоем не смогли уничтожить этого монстра, не является достаточным доказательством? Более того, со временем двое старейшин постепенно оказывались в невыгодном положении, что для них двоих просто абсурдно. В настоящее время база культивирования Фан Юня достигла пика мудреца третьей ступени, бесконечно близкого к четвертой ступени. Более того, у него есть много навыков, похожих на аномалии, и каждый из них был приведен к совершенству. Эти два мастера вселенной не обладали способностью мгновенно уничтожить тело и душу Фан Юня, поэтому они не смогут по-настоящему убить его. Независимо от того, какой урон они сумели ему нанести, он мгновенно восстановится, а затем продолжит сражаться с ними. Мастер вселенной может технически использовать всю энергию вселенной при условии, что у него достаточно времени. Это означало, что, имея достаточно времени, они смогут накопить достаточно энергии, чтобы нанести огромный урон, достаточный для уничтожения гигантских скоплений галактик, но в битве с существом того же уровня у них, нет такого времени. Скорость обмена ударами ошеломляла, не говоря уже о том, что у них недостаточно времени, чтобы собирать энергию, они даже на наносекунду не могут ослабить бдительность. В битве такого масштаба все их сознание должно быть сосредоточено на атаке и защите. Не было времени поглощать энергию Вселенной. В результате они не только не могли демонстрировать атаки катастрофического уровня, но и их энергия также медленно истощалась. К сожалению, они не смогут поглотить много универсальной энергии в битве такого уровня. В тот момент, когда они пытаются это сделать, их движения начнут замедляться, заставляя их медленно получать удары. Их сила медленно катилась под откос, постепенно подавляемая Фан Юнем. Бум, бум, бум. Поскольку битва между Фан Юнем и двумя мастерами вселенной продолжалась, окружающие повреждения больше нельзя назвать просто трагическими. Это просто космическая катастрофа. Пострадала окружающая территория в пределах от тысяч до десятков тысяч световых лет. Даже отдаленные галактики были несколько затронуты. Трудно представить себе масштабы такой битвы. Черт возьми, так больше продолжаться не может. Аки начал ощущать некоторое давление. Он был очень удивлен. Их энергия начинала иссякать, но монстр перед ними не выказывал и следа истощения. Это почти похоже на то, что его энергия была безгранична. Вначале, когда они оказались в невыгодном положении, ни он, ни Мо Фан ничего не почувствовали, потому что, по их мнению, безрассудные атаки Фан Юня определенно не продлятся долго. Им нужно было только дождаться, пока запасы энергии Фан Юня иссякнут, прежде чем начать контратаку. Жаль, что, несмотря на тысячи вычислений, все они оказались неверны. Энергия в теле Фан Юня все еще так же огромна, как океан. Она просто не поддавалась исчислению. К счастью, эти двое, высшие культиваторы, могущественные мастера Вселенной. Хотя их расчеты были неверны, они все еще сохраняли контроль над своим психическим состоянием, не давая Фан Юню возможности найти их слабые точки. Теперь, хотя Фан Юнь одержал верх в их битве, подавив их двоих, невозможно было одержать победу в краткосрочной перспективе. Если эта битва будет продолжаться в том же духе, она может продлиться полгода, год или даже дольше. Конечно, их энергия давно бы истощилась, в результате чего их атаки были бы намного слабее. В этот момент им в основном пришлось бы полагаться на физические атаки или замедляться и поглощать универсальную энергию. В то время тестом было бы то, насколько быстро они могут поглощать эту энергию. Однако Фан Юнь не намерен был этого допускать, потому что его энергия исходила в основном от пожирания существ и предметов. Он не мог поглощать естественную энергию Вселенной, по крайней мере, не так быстро, как должно быть способно существо его уровня. Итак, он планировал помешать Аки и Мо Фану поглощать вселенскую энергию, думая о том, как избавиться от этих парней раз и навсегда. Конечно, сейчас он все еще слишком слаб. Если бы он также был мастером вселенной, эти два парня были бы давно побеждены, превратившись в его очки биоэнергии. Время быстро шло. 3 дня спустя их битва все еще продолжалась. В течение этих 3 дней ни у кого из них троих не было возможности вздохнуть. Их столкновение мощи все еще продолжалось, используя все способности, которые у были есть в репертуаре, но что касается результата, Фан Юнь все еще одерживал верх. Излишне говорить о его физической силе, о потреблении энергии ниже, чем у Мо Фана и Аки. «Мо Фан, насколько тебе еще хватит сил?» На 5-й день лицо Аки было немного бледным. Даже мастерам их уровня трудно участвовать в такой битве в течение такого длительного периода. То же самое верно и для Мофана. С самого начала у этих двоих не было возможности вздохнуть, у них не было даже на секунды на отдых, даже их огромный энергетический запас начинал иссякать. Единственная причина, по которой они сейчас держались, это их сокровища и запасы энергии, но даже они начинают заканчиваться. Что это за монстр такой? Аки был полон недоверия, даже после такого долгого дождя ударов, этот монстр не выказывал ни малейшего следа энергии, выносливости или умственного истощения. Он был похож на машину для убийства с неограниченной энергией, запускающую одну атаку за другой с одинаковой скоростью. Аки, мы больше не можем так продолжать. После того, как Фан Юнь отбил атаку хвостом, Мо Фан закричал, отступая. Мы просчитались в силе этого монстра, особенно в его запасе энергии. Неудивительно, что он с самого начала осмелился так безрассудно напасть на нас. Аки, возможно, нам придется позвать на помощь других. Что? Услышав эти слова, Аки подсознательно захотел их опровергнуть. Перед лицом простого зверя, нужно ли им просить других людей о помощи? Он помнил, как проклинал тех парней, которых не так давно сожрало это чудовище, как мусор, но теперь, разве он не тот же самый мусор? Аки, у нас нет другого выхода. Отбрось свою бессмысленную гордыню. Мо Фан вздохнул и сказал, если мы этого не сделаем, возможно, мы умрем тут. Услышав это, Аки замолчал. В его глазах мелькнули жестокость и безумие. Он, великий мастер вселенной, был вынужден опуститься до такой низости. Он, естественно, не желал принимать этот результат. Жаль, что факты перед ним, у него не было выбора. Если он не примет это, он умрет. Аки, я знаю, что это трудно принять, но... Мо Фан горько улыбнулся и продолжил. «Похоже, что мы действительно не сможем победить этого монстра в одиночку. Хорошо, я разбужу Хаэмена». Сделав глубокий вдох, губы Аки начали шевелиться, после чего прозвучали неописуемые слоги. Глава 728. Умер без достоинства. Мастер вселенной Аки бормотал что-то невнятное. Его голос был явно негромким, но он давал ощущение возможности путешествовать за пределами пространства и времени, преодолевая неизмеримое расстояние. Хаэм, Фан Юнь, который только что слегка отступил, сразу же почувствовал аномальные колебания. Он хочет позвать помощника, с усмешкой на лице, атаки Фан Юня стали еще более яростными, пытаясь остановить Аки от пробуждения человека по имени Хаэмен. Мо Фан, останови его ненадолго. Аки, естественно, заметил намерение Фан Юня. Он громко крикнул своему спутнику, а затем сразу же отступил. Техника пробуждения требовала некоторого времени, и ее нельзя было прерывать на середине. «Я знаю». Мастер вселенной по имени Мо Фан сказал это глубоким голосом. Его фигура внезапно вспыхнула, появившись перед Фан Юнем. Хотя он знает, что эта битва будет трудной и даже смертельной, он все равно должен был остановить этого монстра на достаточно долгое время, чтобы Аки успел пробудил Хаэмена. «Я должен остановить этого монстра», — сказал Мо Фан глубоким голосом. Его рукава и длинные белые волосы развивались в пространстве. Столкнувшись лицом к лицу с межкосмическим монстром, превосходящим размерами целые звездные системы, он не выказал ни малейшего страха. Он бросился вперед с неукротимой скоростью, начиная отчаянную борьбу с этим могущественным монстром. Бум, бум, бум. Атаки Фан Юня стали еще более яростными, чем раньше. Всего за короткий промежуток времени на теле Мо Фана появилось несколько ран. Черт возьми, как этот монстр мог быть таким могущественным? Мо Фан был поражен мощью этого монстра. Ранее и он, и Аки столкнулись с монстром одновременно. Хотя они были в невыгодном положении, они все еще могли держаться и время от времени контратаковать, но теперь он сталкивался с давлением, которое они разделяли, в одиночку. Атаки Фан Юнь оказались ему бушующей бурей, заставляя его чувствовать себя задыхающимся. Чтобы мастер вселенной испытывал такое чувство, так каков уровень этого космического змея, в его сознании промелькнуло удивление, он с силой защитился от нескольких последовательных атак, прежде чем отступить и издать яростный вопль. «Аки, ты еще не закончил, еще немного», — Аки ответил глубоким голосом. На самом деле, его сердце было наполнено тревогой и тревогой. Он хотел поскорее разбудить этого ублюдка Хаэмена, но, к сожалению, расстояние между ними слишком велико. Более того, он все еще находится в серьезной зоне боевых действий, окружающее пространство и время были перепутаны, В сочетании с вмешательством Фан Юня сложность выполнения секретной техники возрастала в геометрической прогрессии. «Черт возьми, почему я не могу связаться с тобой?» Аки охватило желание выругаться. Они не смогли связаться с Хаоменом, так что это означало, что его техника дала сбой. Это скорее всего значило, что они оба умрут здесь. Рев. Фан Юнь был в ярости из-за постоянных перехватов Мофана. Он издал оглушительный рев, прежде чем броситься на Мофана. Его окружала огромная аура разрушительной энергии. Он разогнался до огромной сверхсветовой скорости и сбил Мофана, отправив его в полет. После недолгой борьбы Мофан, наконец, стабилизировал свое тело. Он парил в пространстве, но его тело было покрыто сильными синяками. Внезапно он закашлялся полным ртом крови. Что случилось? После такого разрушительного удара Мофан был немного дезориентирован. Сила Фан Юня была слишком велика. Ему удалось слегка повредить сознание Мофана. Черт возьми, Аки, стоявший в другом углу поля боя, тайно выругался. Он не осмеливался медлить и не прекращал петь. Судя по его внешнему виду, он все еще не намерен был прекращать. Бум, бум. Фан Юнь тут же снова нанес удар, отправив Мофаня в дальнее пространство. Он должен был убить этого парня в течение короткого промежутка времени, перерезав одно из крыльев империи Гейзенберг. Подумав об этом, аура Фан Юня стала еще более величественной, неуклонно подавляя Мофана. «Умри!» Внезапно Фан Юнь получил возможность. Он быстро бросился к шатающемуся Мофану, открыв свой огромный рот под его удивленными глазами. «Ах!» Мофан внезапно издал отчаянный крик. Он хотел телепортироваться, но обнаружил, что окружающее пространство затвердело. Он попытался просто убежать, но сколько бы он ни бежал, он не мог убежать от приближающейся гигантской пасти. Он был полностью заперт. «Спаси меня, спаси меня!» В этот момент Мофана не волновали ни гордость, ни достоинство. Он громко закричал, ища помощи у Аки, но тот все еще парил, пытаясь связаться с Хаоменом. Но он не смог бы помочь ему, даже если бы захотел. «Аки, спаси меня, спаси меня!» С другой стороны, Мофан все еще кричал, но его мышцы сводило судорога из-за ужасающего давления. В следующую секунду гигантский алый рот полностью окутал его. Древний мастер вселенной умер без достоинства во рту Фан Юня. Бам! Проглотив повелителя вселенной, Фан Юнь сразу же заметил, что его запасы биоэнергии взлетели до небес. В мгновение ока он выполнил требование эволюции. «Хм, я не ожидал, что смогу эволюционировать так скоро». Фан Юнь был очень удивлен. Он только недавно эволюционировал, но, хорошенько подумав, принял это как должное. Фан Юнь уже проглотил множество культиваторов, от бессмертных до бессмертных королей и мудрецов, не говоря уже о том, что он сожрал 5 псевдомастеров вселенной, или 6, если считать Чанчжена. Начать эволюцию? Да. Фан Юнь сразу же нажал кнопку «Да» на экране. Последствия эволюции сейчас сильно отличались от прошлого. Ощущение покалывания и жжения давно исчезло. В тот момент, когда прозвучал его голос, раны Фан Юня быстро исчезли. Его тело слегка дрожало, мышцы сокращались. Различные атрибуты его тела также получили значительный рост, но все это было скрыто под контролем Фан Юня. После эволюции внешность Фан Юня все еще не изменилась. На самом деле процесс эволюции был довольно быстрым. Это не заняло и 3 секунд. Глава 729. Хаос. После того, как Фан Юнь проглотил Мофана, он сразу же перевел взгляд на Аки. Тот немедленно осел, все еще бормоча что-то себе под нос. «Милорд, милорд». Он изо всех сил пытался отправить духовные отпечатки за пределы поля боя, но, столкнувшись со взглядом и аурой Фан Юня, он почувствовал дрожь во всем теле. Фан Юнь эволюционировал. Его текущий уровень культивирования был эквивалентен пиковому уровню мудреца. В прошлом было немного трудно убить их двоих, но сейчас ситуация была совершенно иная. Сила Фан Юня возросла. Теперь, когда он стал высшим мудрецом с точки зрения культивирования, иметь дело с мастерами вселенной стало намного проще. Это чудовище, как получилось, что оно вдруг стало таким могущественным? Аки почувствовал себя очень напуганным пристальным взглядом Фан Юня. Это было похоже на ребенка, на которого смотрит тигр. Его мышцы начали затекать. Он не мог понять, почему. Хотя раньше он был немного слабее, они все еще были относительно равны, но теперь разница была огромна. Рев. Глядя на Аки перед собой, Фан Юнь испустил оглушительный вой. Его рев разнес его ментальные волны, заставив Аки почувствовать легкое головокружение. Его сознание замерцало, Когда он оказался на грани бессознательного состояния, он быстро пришел в себя, но в этот момент огромное духовное давление вторглось в его разум. «Ах!» — Аки закричал от боли. Его голова раскалывалась от боли, а глаза готовы были выскочить из орбит. Он отчаянно пытался оттолкнуть захватчика в своем сознании, но его неуклонно оттесняли назад. «Проклятое чудовище! Ты животное! Ты! Неожиданно для меня! Ты прочесываешь мою душу!» Аки схватился за голову, стиснул зубы и закричал. Его сердце было наполнено ужасом. Не только потому, что он находился на грани потери жизни, но и потому, что его воспоминания стирались. Он был потрясен ужасающей силой Фан Юня. Мастера Вселенной обладали чрезвычайно ужасающей ментальной энергией, достаточной, чтобы легко сканировать целые галактики, но он даже не смог устоять перед вторжением этого монстра. Хаэм, Хаэмэн, Фан Юнь быстро обнаружил существо, которое Аки пытался пробудить в своей памяти. По мыслям Аки, этот человек – самое сильное существо во Вселенной. Хаэмэн, сильнейший из империи Гейзенберг, также являлся ужасающим культиватором, достигшим уровня поздней стадии мастера Вселенной. Он был чрезвычайно близок к границам этого ранга. Именно из-за этого пять высших империй не могли поднять головы перед империей Гейзенберга. Мастер Вселенной на поздней стадии, глаза Фан Юня сверкнули. Его нынешняя сила примерно достигла уровня мастера Вселенной средней ступени. На данный момент он определенно не сможет победить Хаэмэна. Интересно, смогу ли я связаться с ним? Фан Юнь бессознательно щелкнул своим огромным языком. В его глазах вспыхнул странный свет. Глоть. Аки посмотрел на огромную змею, которая, казалось, отвлеклась и сглотнул. Он медленно сжал кулак. В следующее мгновение по его телу прошла волна энергии. «Зверь, умри!» Внезапно Аки громко закричал. Он напряг мышцы, затем подскочил к глазам Фан Юня, превратившись в острый световой меч, ухаживая за смертью. Хотя Фан Юнь был погружен в свои мысли, это не значило, что он полностью перестал обращать внимание на внешний мир. Часть его внимания всегда была прикована к Аки. Фан Юнь сразу заметил движение этого парня. Он внезапно очнулся от своих мыслей и открыл рот, заставив Аки влететь прямо в него. «Ах!» Прежде чем быть поглощенным глубокой пустотой, Аки издал резкий крик, но и это вскоре закончилось. Это. Вдалеке пять мастеров Вселенной на полшага наблюдали за битвой с начала и до конца. Они перешли от радости и ожиданий к опасениям, к шоку, к оцепенению и, наконец, к ужасу.